Глава 27. Тайлер отрывает взгляд от тарелки с щедрой порцией завтрака и медленно изучает мое лицо глазами. Мне нужно уехать на 2 дня. У меня бой в Нью-Джерси. Возможно, через какое-то время, когда новизна наших отношений немного потускнеет, сердце перестанет так болезненно ныть при мысли даже о коротком расставании с ним. Засыпать в руках Тайлера каждую ночь — ритуал, без которого я не представляю свою жизнь, и все мое существо протестует изменить ему даже на сутки. Конечно, я быстро опускаю глаза в фарфоровые стенки кружки, чтобы он не прочел мой неконтролируемый протест. «Разъезды — это часть твоей работы?» Я не вижу лица Тайлера, но чувствую, что он все еще смотрит на меня. Я бы хотел взять тебя с собой, и я тоже буду скучать. Острота моих чувств и стремительно накатывающее нежелание его отпускать подбрасывают меня со стула. В 2 шага я огибаю стол и забираюсь к Тайлеру на колени. Я буду скучать по тебе, шепчу, покрывая беспорядочными поцелуями его лицо очень сильно. Тайлер сжимает мою талию и гладит рукой по волосам. В его голосе столько тепла, что оно способно растопить громадную льдину. Я вернусь очень скоро. Тайлер выезжает вечером, после того, как привозит меня с работы домой, обещает быть осторожным и просит звонить по малейшему поводу. «Это телефон Кайла», — комментирует звук входящего сообщения. «Пока меня нет, можешь обращаться к нему по любому вопросу. Например, если мне понадобится поднять на 1-й этаж сумку с продуктами», уточняю с шутливой улыбкой. Совершенно не представляю, что могло бы меня заставить обратиться за помощью к малознакомому человеку, даже если это и близкий друг Тайлера. Неважно, я ему доверяю во всем. К счастью, рабочая беготня и вновь поступившие пациенты лишают меня времени на тоску по Тайлеру, даже если мысли о нем всегда звучат в голове несмолкаемым фоном. Из его последнего сообщения я знаю, что бой состоится завтра вечером, и по окончании он сразу поедет ко мне. По возвращении домой я собираюсь набрать сестре и пригласить ее ночевать, чтобы скрасить мое одиночество. Но в последний момент передумываю. Мне нужно научиться мириться с фактом, что Тайлер не всегда будет находиться рядом. Чтобы отвлечься, приступаю к уборке квартиры. Словно одержимая, драю полы, полирую мебель и даже перестилаю комплект постельного белья, который заменила буквально на днях. Когда настенные часы показывают почти полночь и руки начинают ломить от непривычной нагрузки, я решаю покончить с приступом чистоплотности и иду в душ. Залезаю с ноутбуком в холодную постель с намерением посмотреть легкий фильм, но вместо этого повинуюсь давней навязчивой идее и набиваю в поисковой строке имя Грега Нортона, отца Тайлера. По тому немногому, что Итан о нем рассказывал, я знаю, что тот имел непосредственное отношение к банковской деятельности и часто выступал спонсором благотворительных мероприятий. Этот факт дает мне надежду, что я найду в интернете хотя бы один его снимок и смогу вложить крошечный пазл в размытую картинку детства Тайлера. Имя Грега Нортона выдает такое количество результатов, что я рискую провести за ноутбуком всю ночь. Немного поразмыслив, я добиваю в поисковую строку слова «банкир» и «меценат» и жадно впиваюсь глазами в экран. Последняя информация о нем датирована маем 2008 года. Известный банкир и щедрый меценат Грег Эйден Нортон скончался от сердечного приступа в возрасте 49 лет у себя дома. лечащий врач семьи Нортон, подтвердил имеющиеся у него давние проблемы с сердцем. «Приносим соболезнования близким и друзьям покойного», сообщается в статье. К ней также прикреплен снимок с изображением темноволосого мужчины в строгом пиджаке, явно позаимствованный из официального источника. Затаив дыхание, я вглядываюсь в его лицо, чувствуя, как пульс разгоняется до 100 ударов в минуту. Сворачиваю статью и, дрожащей от волнения рукой, тычу во вкладку изображения. Опасения, что мои детективные поиски ограничатся лишь парой снимков, оказываются напрасными. Грег Нортон не страдал от невнимания журналистов. Вот он позирует на благотворительном вечере в компании седых представительных мужчин в смокингах. На следующем снимке пожимают руку действующему мэру Нью-Йорка. Все эти очень много фотографий, где он стоит со своей женой Глорией. Мегера с тех пор нисколько не изменилась. Разве что цвет волос немного поменял оттенок. Но поражает меня вовсе не обилие снимков и не то, как близко Грег Нортон знаком с правящей элитой Нью-Йорка. Я шокирована его невероятной схожестью со своим сыном. Темные брови и немного удлиненная челюсть, густые черные волосы и упрямый подбородок. Помню, когда я впервые увидела Тайлера, то решила, что отголоски латиноамериканских черт в его внешности — заслуга его матери. Я глубоко ошибалась. Матерью Тайлера с успехом могла быть светлокожая датчанка, потому что наличие латиноамериканской крови в родословной его отца заметно невооруженным глазом. Я жму зум до максимума, пытаясь уловить сходство Итана с отцом, но не нахожу ровным счетом ничего. Кажется невероятным, как много природа смогла передать от родителя одному сыну и как скупо обделила другого. Была бы я циником, подумала бы даже... Нет, об этом лучше не думать. Глория Нортон та еще сука, но вряд ли стоит вешать на нее грех прелюбодеяния. Я откладываю ноутбук в сторону и, откинувшись на спинку кровати, потираю виски. Не знаю, отчего я так поражена своей находкой. Наверное, от того, что картина появления Тайлера на свет, которую я рисовала себе до сегодняшнего дня, только что пошатнулась. Не в силах терпеть до утра, я беру с тумбочки телефон и набираю Тайлеру сообщение. «Спишь?» Вместо ответа секунд через 10 раздается звонок. «Привет, Рика». «Нет, я не сплю». При звуке низкого голоса с хрипотцой я начинаю улыбаться и беспокойно ерзать на простынях. «Я уже говорила, что скучаю по тебе». «Говорила». По мягкости его тона я понимаю, что Тайлер тоже улыбается. «Около 3 часов назад». «Знаешь, я подумала, что тебе стоит отдохнуть после боя и как следует выспаться. Ночные дороги небезопасны, поэтому лучше выезжать с утра». «Нет, я хочу поскорее вернуться домой». Переубеждать Тайлера бесполезно и эгоистично не хочется. Я мечтаю, чтобы он был рядом. «Я недавно поняла, что ты никогда не говорил мне, как звали твою маму. Ее имя Хелен. Она была американкой, осторожно уточняю, в глубине души надеясь, что Тайлер простит мне подобную бестактность. Да, родилась в Вирджинии, переехала в Нью-Йорк по работе. Больше я ничего не знаю. Как и обычно, его абсолютная бесхитростность заставляет меня стыдиться себя. Кажется нечестным утаивать от него даже часть правды. Я нашла фотографии твоего отца в интернете, Тай. Ты очень на него похож. Мне об этом говорили». «Кто? Твоя мама?» «Нет, домработница Глории». «А какой была твоя мама? Ты помнишь?» «У нее был красивый голос, и волосы пахли домом. Ты мой дом». Сердце сжимается, как воздушный шар, из которого резко выпустили воздух. От боли за него, от того, что люблю так сильно, от необъяснимой тоски по нему. Словно Тайлер — потерянная часть меня, которую, наконец, удалось обрести. И сейчас, до дрожи в пальцах, страшно лишиться снова. «Ты тоже мой дом, Тай!» Напряженная тишина в трубке прерывается лишь его неровным дыханием, заставляя меня превратиться в слух. «Тай, я люблю тебя, Рика. И пусть я давно знаю об этом, но услышать эти слова от него сродни удару молнии в сердце. Пальцы гладят телефон, а слезы счастья серыми пятнами оседают на одеяле. Спокойной ночи, Тайлер. Спокойной ночи». В очередной рабочий день, в перерывах между опросом пациентов, я думаю лишь о том, что приготовить на ужин и в каком белье встретить своего мужчину. По моим расчетам, Тайлер должен приехать в полночь и ложиться до этого времени. Я не планирую. В течение нескольких часов я беспорядочно переключаю телевизионные каналы, после чего, не сдержавшись, набираю Тайлеру. Когда его мобильный раздражается неживым голосом автоответчика, мне приходится собрать в кулак все свое здравомыслие и напомнить себе, что по дороге он мог попасть в зону ограниченного доступа связи, и повода для волнения у меня нет. Я пытаюсь сосредоточиться на чтении статьи о цифровых технологиях в хирургии, когда мой телефон начинает нервно крутиться на одеяле. Не глядя на номер, выдыхаю в трубку. «Тай, это Кайл, Рика», — слышится грубый голос. «Тайлер в полицейском участке. Его обвиняют в избиении человека».